Сегодня в Московской Царицынской Церкви очередной юбилей. Мы будем отмечать 50-летие со дня образования Совета родственников-узников. Для этих воспоминаний у нас есть библейское основание. В послании к Коринфянам в 10 главе 32 стих написаны такие слова. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящимся в таком состоянии». И апостол Павел говорит, для чего нужно вспоминать? Для того, чтобы не потерять упование. «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние». Вера должна питаться памятью прошлого, памятью о верности народа Божьего. У нас должна очень хорошо работать память. Получили от брата Германа Корт из Германии, сотрудника, многолетнего сотрудника миссии Фриденштиме. На днях он прислал нам такое письмо. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Дорогие и милые друзья, братья и сестры, мир вам! Я весьма обрадовался, услышав, что вы празднуете 50-летний юбилей Совета родственников-узников, и я не хочу остаться безучастным. Дорогие друзья, как хотелось бы мне сейчас быть среди вас и сердечно пожать каждому руку, совместно прославить нашего Господа за пройденный путь, за годы тесных, но благословенных обстоятельств жизни. В жизни можно многое забыть, но не тех друзей, с которыми мы делили радость и скорбь. Приятно жить воспоминаниями прошлых дней, как благословенно было в свое время ощущать теплую братскую руку и искренний дух молитвы. Я весьма рад принадлежать к тому поколению и к той благословенной семье, на долю которых выпали крутые, но благословенные времена жизни. Межи наши прошли по прекрасным местам. Довелось бы мне начать жизнь сначала, непременно я избрал бы тот же самый пройденный путь, разве только с большим дерзновением. Вопрос, который я часто себе задаю и всем нам – как мы управились с тем заданием жизни в свое время, что Господь нам поручил? Можно ли о нас сказать те слова, как о Ное? Ной сделал все, как сказал ему Бог. Милые друзья, мы в свое время улыбались сквозь слезы. Как выглядит улыбка следующего поколения? Какое наследие мы оставим им? Не разучились бы дети наши сквозь слезы улыбаться? Смотрю на фотографию прошлых лет, и сердцу становится тепло. В этот радостный день хочется пожелать вам много радости и милости Божьей на остаток жизни. Время никого из нас не пощадило, близится вечность. Будем жить достойно нашего призвания. Давайте не будем жить мыслями о приближающейся смерти. Живите небом и тем, что Господь уготовил для нас. Скоро грядет наш Спаситель, аллилуйя, да хранит и благословит вас Господь. Благословляю вас, как наименьший ваш брат Герман Корт». Чтобы нам войти в атмосферу этой темы, о которой мы будем рассуждать, я бы хотел предложить послушать гимн, который называется «Братья в узах», и он будет сопровождаться некоторыми кадрами из прошлого. Детских радостных улыбок, родней. Правда, малыш, и с отцом знакомый, только по портрету на стене. Правда, малыш, и с отцом знакомый, только по портрету на стене. Новыми судами хозяйничает грусть от того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть уз. От того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть. Но у Бога в записях подробных среди множества различных тем, верю я, исчислены особо все переживания детей. Верю я, исчислены особо все переживания детей. Скажет он в стране родной и дальней, дверь открыв безоблачную жизнь. Эти дети за меня страдали, и награда им принадлежит. Эти дети за меня страдали, и награда им